188. Гуру. Что бы сказал я, если бы были вместе? Я бы сказал: будущее идет, наступление его неотменно. Приготовивший себе место в нем, вступит в него желанным и званым, и с почетом.